После России. Мы оставили Гончарова в вагонном окне с путевым альбомом в руках. Фьорды, яркие лужайки, цветущая рябина. В Норвегии весна запаздывает. Благословляющие за быстротой всегда вслед лапы елок, курчавые речки, стремящиеся молодые тела бревен. Глаза глядят, рука заносит. Глядят на то, что видят, не на то, что делают. Станция, встреча глаза с вещью. Весна запаздывает, поезд опережает. Из опережающего поезда запаздывающую весну. Вещь из поезда всегда запаздывает. Все, что стоит, запаздывает. Деревья и столпники не стоят, идут вверх. Тем, что стоит, запаздывает. А из вагонного окна вдвойне запаздывает на все наше продвижение. Но в Норвегии сама весна запаздывает. То, что Гончарова видит в окне, запаздывает втройне. Как же ей не торопиться? В итоге целый альбом норвежских зарисовок. Норвегия на лету. Первая стоянка Швейцария. С Швейцарией у Гончаровой не ладится. Навязчивая идея ненастоящести всего. Горы, озер, козы на бугре, крыла на воде. Лебеди на лимане явно вырезанные, куда менее живые, чем когда-то ее деревца. Не домик, где можно жить и умереть, а фанерный шале «Суис» — сувенир для туристов, которому место на письменном столе знакомых. Над картонажем коров — картонах Альп. Гончарова Швейцарию, мое глубокое убеждение, увидела в неподходящий час. От того, что Гончарова увидела ее не настоящей, она не становится поддельной. Но и Гончарова, увидев ее поддельной, от этого не перестает быть настоящей. Разминовение, но показательное. Стоит только Гончаровой увидеть вещь не настоящей, как она уже не может. Суть отказывается, значит, кисть. Не натюрморт для Гончаровой шляпа или метла, а живое, только потому их писать смогла. Для Гончаровой пишущей натюрмортов нет. Как только она ощутила вещь натюрмортом, писать перестала. На смерть Гончарова отвечает смертью, отказом. Вспомним городской камень и зиму, для нее давящих жизнь, траву. Смерть, труп, не ее тема. Ее тема всегда во всем воскресенье, жизнь, тот острый зеленый росток из первого воспоминания. Писала ли хоть раз Гончарова смерть? Если да, то либо покой спящего, либо радость воскрешающего. Труп, как таковой, никогда. Гончарова вся есть живое утверждение жизни, не только здесь, а жизни навек. Живое опровержение смерти. Быть может, умру. Наверное, воскресну. Идея воскресения не идея, а живое ощущение его. Не когда-то, а вот-вот, сейчас, уже. Об этом все ее зеленые ростки, листки, мазки. Растение, вот к чему неизбежно возвращаюсь, думая о Гончаровой. Какое чудесное, кстати, слово. Насущное состояние предмета, сделавшее им самим. Нет предмета вне данного его состояния. Цветение чего-то и собирательное, плетение чего-то из чего-то собирательное, растение без ничего, единоличное, сам рост. Глагольное существительное, сделавшееся существительным отдельным, олицетворяющее собой глагол, живой глагол. Существительное, отделившееся, но не утратившее глагольной длительности. Состояние роста в его разовом акте ростка. Но недаром глагольное звучание акте непрерывном, акте состоянии, вот растение.